И он отправился на дорогу в сопровождении двух своих учеников. Вдоль дороги раскинулись сады, среди которых укрывались виллы иерусалимских богатеев. Отдельные ветки деревьев свешивались через ограды и простирались над дорогой. Следует заметить, что по европейскому обычаю любой путник имеет право утолить голод и жажду плодами с придорожных деревьев, если их ветви выступают над оградой. Первое такое дерево, замеченное Иисусом, оказалось великолепной смоковницей. Голодный сын голубя устремился к нему чуть ли не рысью. Он раздвинул ветки, обшарил листву, но поди ж ты, смоков там было не больше, чем на осине. Ходячее слово, как мы уже имели возможность убедиться, не отличалось покладистым характером. Не найдя на этой превосходной смоковнице ни одной смоквы, Иисус позеленел от злости. Изругав ни в чем не повинное дерево, он под конец проклял его по всем правилам искусства, и смоковница с перепугу тут же начала сохнуть. Этот случай, между нами будь сказано, лишний раз подтверждает, что кратчайший сын голубя при случае изрыгал такие хулы, что ему позавидовал бы любой буйно помешанный. Кстати, дерево было вовсе не виновато, что на нем не оказалось плодов. Просто для них еще не пришло время. Не следует забывать, что дело происходило в понедельник перед Пасхой, а смоквы, как известно, не созревают ранней весной ни в одной стране. К этому же, если Иисус мог засушить дерево силой своего заклятия, почему бы ему вместо этого не воспользоваться своими сверхъестественными способностями по прямому назначению? Ведь было бы куда гуманнее заставить несчастную и совершенно невинную смоковницу украситься вмиг созревшими сочными плодами. У Иисуса, видимо, не хватило времени над этим поразмыслить. Он проклял смоковницу, и смоковница увяла. «Не угодила мне, так вот на тебе, получай». Стоит привести дословно эту историю, о которой нам повествует евангелист Марк. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирание смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Марк, глава 11, стихи 12-14. Его собрат Матфей, излагающий этот случай примерно так же, добавляет: «И смоковница тотчас засохла». Матфей, глава 21, стих 19. Настроение у Иисуса было такое, что он не мог удержаться, чтобы тут же не отправиться в Иерусалим и не учинить там скандал. И вот он явился в храм и повторил представление, уже отрепетированное 3 года назад, обозвал ворами торговцев голубями и агнцами, опрокинул лотки и столы менял. Святая братия дошла к тому времени до последней крайности и готова была на все, лишь бы раздобыть хоть немного съестного и денег. Затем Иисус исцелил оптом целую кучу хромых и слепых, слепых и хромых, сказано в Евангелии. Ни один другой больной или увечный в тот день не получил облегчения. Заметим, что за время своего пребывания на земле Иисус не выпрямил ни одного горбатого. Может быть, они вызвали у него отвращение? Этого никто не знает. Это святая тайна. Один из отцов церкви, некий Езеп, утверждает, что в тот же день, так называемый Святой Понедельник, миропомазанный исцелил также одного прокаженного и сделал это, как говорится, заочно, письмом. К одному из апостолов, Филиппу, пришли чужестранцы и сказали, что хотят видеть Иисуса. Филипп направил их к Андрею. Тот доложил Иисусу, который не стал держать своих посетителей в передней, и сразу пригласил на аудиенцию. «Чем могу служить?» — спросил он. «Нас послал наш владыка Абгар V, царь Эдессы. Он предлагает вам убежище в своем царстве, если вы не уживаетесь с властями вашей страны». Иисус поблагодарил их за столь любезное предложение, но принять его отказался. В самом деле, ведь если бы он согласился, кто избавил бы от бремени греха род человеческий, посмевший слопать райское яблоко?